Глава 10. Все тело Роя противно ныло, особенно плечи и спина. У него было такое ощущение, будто бы он сидит за рулем уже целую вечность, хотя на самом деле он крутил баранку всего 8 часов. Нет, он не должен так паршиво себя чувствовать после каких-то 8 часов езды. Рой потрогал лежавший рядом пакет и через пластик почувствовал, что бигмаки, купленные им в придорожном Макдональдсе, еще теплые. Он хотел было достать один, но потом передумал. Можно немножко подождать. Все равно скоро придется останавливаться на ночлег. Вот тогда и наступит время для ужина. Проезжая мимо Золотых Ворот, он не мог одолеть искушение бросить взгляд вправо, на Алькатрас. Но было слишком темно, и Рой ничего не увидел, кроме красных сигнальных огней на вышках. Ну что ж, тем лучше. И чего его снова дернуло глядеть на эту херову тюрьму? Но ведь там больше не тюрьма, напомнил он сам себе. Да, это все равно тюрьма. Тюрьма однажды, она навсегда останется тюрьмой. И ничем другим никогда уже стать не сможет. А если бы он проехал по 101-му шоссе еще десяток миль, то мог бы увидеть и Сан-Квентин. Вот блять. Разве он недостаточно еще нахлебался этих, блядь, помоев? Рою не хотелось больше думать о тюрьмах. Он потянулся к пакету, достал из него гамбургер и стал медленно есть, внимательно следя за дорогой. Проглотив последний кусок, он включил указатель поворота и свернул на путепровод в Милл-Вэлли. Машина шла ровно. Рою нравилось управлять ею. Да, Боб Марстон знал толк в машинах. Милл-Вэлли нисколько не изменился. Он все еще производил впечатление маленького провинциального городка. Даже здание театра Тамалпис не было освещено. Старый автовокзал выглядел как обычно. Интересно, продают ли в нем до сих пор эти дешевые книжки в мягких обложках? А вот и новшество. С левой стороны на месте старых домишек было построено огромное кирпичное здание. Конечно, город менялся, хотя и очень медленно. Внезапно на перекресток выскочила большая собака. Помесь лабрадора с кем-то еще. Рой дал полный газ и повернул руль, чтобы задавить ее. Но чертовой сучке удалось отскочить в сторону. В конце городка он свернул на шоссе, ведущее в Маунт Тамалпис, Мьюрвудс и Стинсон-Бич. Дорога уходила в горы, склоны которых были сплошь покрыты сосновым лесом. Некоторое время он все еще ехал мимо разбросанных по холмам темных домиков, но скоро исчезли они. Рой все дальше углублялся в лес, периодически снижая скорость, а то и совсем останавливаясь на закрытых крутых поворотах. Наконец он увидел отходящую в сторону проселочную дорогу. Свернул на нее, затормозил и выключил фары. Машину окутала темнота. Рой открыл дверь, и на потолке салона зажглась лампочка. Выйдя наружу, он достал из заднего сиденья красный рюкзак, вынул из бокового кармашка фонарик, потом взвалил рюкзак на плечи и закрыл дверь машины. Местность, по которой он шел, постепенно поднималась все выше. Джинсы то и дело цеплялись за колючий кустарник. Сойдя с дороги, Рой сразу же напоролся на клубок старой колючей проволоки. Ей он порвал штанину и сильно оцарапал ногу. Он со злостью отшвырнул проволоку в сторону и продолжал свой путь. У вершины холма он начал искать подходящее место для ночлега. Но все вокруг было покрыто невысоким кустарником. Рой хотел уже прекратить поиски и вернуться в машину. Но вдруг луч фонаря упал на небольшую травянистую поляну. Рой подошел поближе и улыбнулся. На этой лужайке, шириной не более 20 футов, было очень хорошее ровное место для спального мешка. Впереди кто-то уже выложил для него круг из камней. Видимо, разводил костер. Здесь же валялось полдюжины обгорелых консервных банок. Рой нагнулся и потрогал одну из них. Холодная. Потом он осторожно обвел вокруг фонарем, а лес был темным и молчаливым. Это все было очень хорошо. Рой поставил рюкзак на землю и открыл его. Сверху лежала пластиковая подстилка. Он разложил ее на траве, потом достал спальный мешок Боба и бросил поверх подстилки. «Надо было взять один из этих поролоновых ковриков», — подумал он. Жаль, что эта мысль не пришла ему в голову чуть пораньше. После этого Рой отправился в лес за хворостом, набрал сухих веток для растопки и положил их в каменный круг. Потом наломал и крупных сучьев. Когда он сложил их рядом, получилась довольно-таки внушительная куча. Обгоревшие банки он побросал за деревья. С помощью туалетной бумаги из рюкзака Рой разжег хворост и начал подбрасывать в огонь сучья. Костер быстро разгорелся, потрескивая и выбрасывая вверх снопы искр. Пламя грело ему руки и отбрасывало дрожащий свет на траву. Он подбросил еще крупных дров. По мере того, как костер разгорался сильнее, Рой добавлял в него новую порцию топлива. — Ага, ты не хуже, чем в крематории! — наконец удовлетворенно пробормотал он. Как-никак за один день он уже трижды успел развести огонь. Значит, появляется высокий опыт! Рой немного постоял у костра, наблюдая, как извиваются языки пламени, обдающего жаром все его тело. Потом отошел назад, нагнулся, взял фонарь и двинулся обратно к машине. Время от времени он оглядывался через плечо. Огонь был все еще виден, а на стволах, окружавших поляну сосен, плясал призрачный оранжевый свет. Но когда он достиг того места, откуда показалась машина, костер скрылся из виду. Рой осторожно спустился на дорогу и подошел к автомобилю. С переднего сиденья он достал пакет из Макдональдса, потом подошел к багажнику и открыл его. Джонни зажмурилась, когда луч фонаря ударил ей в глаза. Она лежала на боку, прикрывшись завалявшимся в багажнике пледом. — Голодная? — спросил Рой. — Нет, — обиженно ответила девочка. Раньше, когда он по дороге из Санта-Моники каждый час открывал багажник, чтобы проверить ее, она не разговаривала и не двигалась. Фактически, с того вечера в ванной девочка не произнесла ни слова. — Хорошо. Надеюсь, что ты еще не совсем спятила, — проворчал он и потянул за плед. Джонни попыталась удержать его, но не смогла. Рой грубо вырвал ткань из ее рук. Джонни сжался еще сильнее. — Вылезай! — приказал он. — Нет. — Вылезай, или я сделаю тебе больно! — Нет. Рой сунул руку под ее короткую плиссировую юбочку и ущипнул Джонни за ляжку. Она начала плакать. — Ну? Что я тебе говорил? Вылезай сейчас же! Девочка на четвереньках выползла из багажника и опустилась на землю. Рой захлопнул крышку и взял Джонни за руку. «Сейчас мы устроим пикничок на свежем воздухе», — сказал он и начал взбираться на холм, волоча Джонни за собой. Потому как она спотыкалась и вскрикивала, он понял, что ей трудновато идти по такой земле босиком. «Я понесу тебя?» — спросил он. — Нет. Полезай ко мне на плечи, и кусты не будут царапаться. — Я ничего от тебя не хочу. Ты злой. — Я? Я не злой. — Нет. Ты злой. Я знаю, что ты сделал. — Я ничего не сделал. — Ты... — Что? — Ты... Внезапно она издала громкий протяжный крик. — Совсем как младенец. «Блядь, дерьмо!» — буркнул Рой. Ее монотонный плач изредка прерывался громкими всхлипываниями. А потом начинался снова. Казалось, он не кончится никогда. И тут Рой наотмашь ударил ее рукой по щеке. Громкий плач оборвался, оставив только глухие рыдания. «Садись!» — приказал Рой, когда они дошли до поляны. Джонни опустилась на спальный мешок, обхватила руками колени и съежилась. Рой наломал еще сучьев и побросал их в огонь. Когда костер разгорелся, он сел рядом с Джонни. «Красиво?» — спросил он. «Нет». «А раньше ты ходил в поход с ночевкой?» Джонни отрицательно покачал головой. «Знаешь, что тут лежит?» Он поднял большой пакет из Макдональдса и поднес его к лицу Джонни. Та тут же отвернулась. Но Рой успел заметить в ее глазах жадный блеск. И с показным наслаждением понюхал пакет. Вокруг распространился запах жареной картошки и кетчупа. Рой запустил в пакет руку нащупал упаковку с картофелем и достал один кусочек. «Смотри, что у меня есть». Он высоко поднял кусочек и покачал им перед лицом девочки. «Это все для тебя. Возьми». Джонни сжала губы и отвернулась. «Ну, делай, как знаешь». Рой махнул рукой, запрокинул голову, открыл рот и кинул туда ломтик. Картофель оказался вкусным, но очень соленым. Он вынул из рюкзака банку пива. Она была сухая и теплая. Рой вспомнил, какими холодными были банки, когда он доставал их из холодильника Карен, и как его ладони сразу покрылись влагой от прикосновения к ним. Ну что ж, теплое пиво все же лучше, чем вообще никакого. Когда он открывал банку, пиво случайно брызнуло в лицо Джонни. Она вздрогнула, но вытираться не стала. Рой сделал несколько глотков, чтобы смыть соль во рту. «Поешь картошки», — снова предложил он и протянул ей другой ломтик. «Не хочешь? Ну ладно». Он съел его, потом достал весь пакетик с картофелем. «Там вообще-то лежит еще и твой Биг Мак. Я специально брал два. Свой я уже съел». Сам он продолжал уплетать картошку. «А этот есть не буду, он твой». «Я не хочу». «Да хочешь!» — скривился Рой. «Не хочу». «Я купил его для тебя». «Я купил его для тебя, и ты его съешь». Он начал раздражаться. «Ты не мой папа. Блять, надо быть осторожным, пока она снова не заскулила». «Ну, как хочешь. В общем, он твой». «Я не хочу. Может быть, ты его отравил?» «Да ничего я не отравлял». Он снова захрустел картошкой и запил ее пивом. Потом бросил пустой промасленный пакетик в костер. И, наблюдая, как пламя пожирает его, взял еще одну банку пива. На этот раз Рой встряхнул ее перед тем, как открыть. А затем умышленно направил струю пены в лицо Джонни. Девочка закусила нижнюю губу. Пиво капало с ее носа и подбородка. Рой засмеялся. «Жалко, что ты сама этого не видишь». Он достал из пакетика оставшийся Биг Мак и развернул его. «Ну так будешь?» «Не буду». Рой широко открыл рот и угрожающе приблизил к нему Биг Мак. Джонни бросила на еду быстрый взгляд, но тут же отвела глаза. «Но ты же хочешь его!» Она отрицательно замотала головой. «Ну, конечно, хочешь, я вижу! На!» Рой поднес сэндвич к ее лицу, но она плотно сжала губы и опустила подбородок на грудь. «Открывай рот!» — потребовал он. Джонни снова покачала головой. Тогда Рой прижал Биг Мак к ее закрытому рту и поводил им по губам. Вокруг рта девочки остались следы соуса. Он опустил сэндвич и стал ждать, когда Джонни начнет облизываться. Но ее рот оставался закрытым. «Ладно, открой рот!» Он снова потер Биг Маком ее губы и выдавил побольше подливы. «Делай, что я говорю!» Джонни отрицательно промычал, не разжимая рта. Рой поставил банку с пивом на землю и встал рядом на колени. «Ешь! Ешь, Джонни!» Она резко замотала головой. «Будь проще, и люди к тебе подтянутся!» Вспомнил вдруг Рой любимую фразу своего начальника тюрьмы. Зажал девочке левой рукой нос, повалил ее на спину и придавил сверху коленом. Джонни долго не открывала рот, но, наконец, не выдержала и расслабила губы. Глотнула воздух. Рой тут же сунул ей сэндвич и начал крутить им, размазывая содержимое по носу и подбородку. Когда девочка стала задыхаться, он отпустил ее и выбросил остатки Биг Мака в костер. Джонни села, закашлялась. Начала пальцами выбрасывать изо рта куски пищи. «Да и смотри, спальный мешок не испачкай!» предупредил Рой и толкнул ее в спину. Она упала на четвереньки. И так, стоя возле самого костра, на коленях и локтях, еще долго кашляла и отплевывалась. Рой смотрел сзади на ее коротенькую плиссировую юбочку и вспоминал, как он сам одевал ее утром. Он выбрал свежую белую блузку и вот эту зеленую юбочку. Джонни, лежа на кровати, не сопротивлялась, но и не помогала. Казалось, будто он одевает куклу. Но тут как раз имелась большая разница. У этой куклы все части тела были настоящие. И Рою нравилось их трогать. Он не стал надевать на нее никакого нижнего белья. Ему было приятно, что под юбочкой у нее ничего нет. Когда кашель прекратился, Джонни так и осталась стоять на четвереньках. И заплакала. Рой погладил ее ногу. От этого прикосновения все тело девочки вздрогнуло и судорожно напряглось. А он стал водить пальцем по ее бедру вверх-вниз, получая удовольствие от плавных изгибов ее тела и прохладной гладкости кожи. Потом он поднял руку выше. Джонни повернулась и отпихнула его. Рой тут же схватил ее и притянул к себе. Из носа у Джонни текло. Он вытер ее своим носовым платком и бросил платок в костер. Когда Рой начал расстегивать на ней блузку, Джонни ударил его по рукам, но он не обратил на это никакого внимания. Тогда она размахнулась и силой стукнула его кулаком в нос. «Это уже было больно!» Рой схватил ее за волосы и резко рванул. От неожиданной боли Джонни чуть не задохнулась, но он и не думал отпускать ее. Больше она его бить не решилась. Рой снял с девочки блузку и только тогда медленно отпустил ее волосы. Джонни обхватила себя руками и задрожала, покрывшись мурашками. Рой убрал блузку в рюкзак. — Холодно? — спросил он. Она ничего не ответила. Тогда Рой сел позади нее и начал гладить ее спину и плечи. Потом расстегнул молнию на юбке. — Встань! — сказал он. Джонни покачала головой. Рой ущипнул ее за спину. — Встань, говорю! Джонни встала, и Рой стащил с нее юбку. — Мне холодно, — тихо сказала она. — Иди к огню. Джонни не хотела сходить с мягкого спального мешка, но все же она продвинулась вперед, поближе к угасающему костру. — Положи еще дров, если хочешь. Рой смотрел, как она наклонилась, взяла из кучи несколько сучьев и бросила их в костер. Он наблюдал, как поднимающиеся языки пламени бросают на ее кожу дрожащий оранжевый свет. Потом Джонни присела на корточки и повернулась к нему боком. Рой развязал шнурки на ботинках. — Настоящие! Фирменные ботинки! Да, Боб был большой дока в туристическом снаряжении. Рой разулся. — Встань-ка на другую сторону, — приказал он Джонни. — Лицом ко мне. И тогда она побежала. Рой засучил штанину и достал свой нож. Перевернув его, он охватил лезвие большим и указательным пальцем и силой метнул оружие вслед убегающей девочки. Нож полетел, переворачиваясь в воздухе, и блеснул несколько раз в свете костра. Джонни почти добежала до края лужайки, когда нож настиг ее. Рой услышал глухой удар. Девочка вскрикнула и лицом упала в траву. Он не спеша надел ботинки, но завязывать их не стал, а просто засунул концы шнурков внутрь и поднялся на ноги. Ветки и хвоя захрустели под его подошвами, когда он подходил к распростертому на земле телу Джонни.